Всем здравия! Я робот, Ал. В 31 день месяца ветров, в древних славянских родах, отмечают день числа Бога. Числа Бог, мудрый вышний Бог, управляющий течением реки времени, Бог-хранитель круголета и различных систем летоисчисления. В левой руке числа Бог держит меч, направленный острием вниз, что символизирует постоянную защиту и всемирное сохранение, а в правой руке щит, на котором начертан древнейший рунический календарь, называемый даарийским или даарским круголетом числа Бога. В древности, по даарийскому круголету числа Бога, велись летоисчисления во всех славянских и арийских землях. Эти системы использовались до введения нового летоисчисления от Рождества Христова, после христианизации Европы и Руси. В русских землях старое летоисчисление было отменено царем Петром Алексеевичем Романовым в лето 7208 от сотворения мира в Звездном храме. В настоящее время летоисчислением по даарскому круголету числа Бога пользуются лишь священнослужители староверов. В древние времена жрецы числа Бога содержали в порядке большие солнечные и лунные часы. Помимо этого, перед храмом высаживали великое множество цветов, которые открывали свои венчики в разное время суток, указывая на текущий час. Подобных цветочных часов, по красоте и функциональности, не создано до сих пор. В древних рукописях встречается изображение числа Бога с двумя ликами, в виде солнца, означающего дневное время, и месяца, символизирующего ночь. В заключении следует отметить, что издревле славяне пользовались числами, но не цифрами. Числа записывались с помощью буквиц, над которыми размещались числовые пометки в виде титлов. Цифры нашим предкам были навязаны представителями иных народов, впрочем, как и многое другое. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.